меч мой славный, клёвый, блестящий. Может, в натуре он потерялся. Меч я не нашел, бля, ну и хуй с ним, сука, я и без меча победил. Где моя кувалда? Что-то я не понял. Ну-ка, хоть сюда, пучку дуд. Где-то по пьяни кувалду посеял. Ну да и хуй с ней, нафиг она мне. Сейчас я трахну спирту и запью рассолом, и занюхаю рукавом. Эй, ты чурка сраный, ты куда уходишь? Ну-ка, ходь сюда, бля, камон! Сейчас без меча я и без булавы буду сражаться в пьяном ухаре. Не найдя своей булавы, Пересвет сказал насрать и попер на челубея, чтобы в репу ему дать. Подвалил к врагу, шатаясь, локтем с лошади спихнул и в монгольское ебало перегаром отрыгнул. И монгол непобедимый, гордый, смелый и с мечами, после энтакой отрыжки стал вонючим попугаем. Он упал на землю, сука, и задергался в припадках. Пожелтела аж кольчуга на его геройских латах. От отрыжки перегарной с пересветого дупла так же сильно пострадала и Мамаева орда. Три полка с передних флангов сразу с поля утащили, так как сильные удушья у полков у этих были. Тут монголы испугались, заорали «Дружба, вай!», но отмазки не катили. Начался смертельный бой.